Все прошло как по маслу, так что я даже не поверил в столь быстрый успех. Но 10 000 баксов заработал. Расходы я отнес на моего знакомого, пришлось в процессе подкорректировать условия договора. Смоделировать поведение этого человека было несложно. Его увлечение до самозабвения дурацким, по моим понятиям, коллекционированием было сильнее даже страха быть обнаруженным. Ну да ладно. Мой знакомый остался доволен. Он считал, что деньги уже безвозвратно потеряны. А я с этого момента понял, что вполне могу найти достойное применение своим силам и интеллекту. Тем более, что тут и второе предложение подвалило. Мой знакомый порекомендовал меня еще одному человеку, а вернее нескольким, троим. Им некто был должен около 100 000. Братва, к которой они обращались, лишь смогла его измочалить до полусмерти, не более. Смерти этого человека никто не хотел, только денег. Поэтому братве было приказано делать с ним что угодно, только не мочить. Но ни хрена у них не получилось. Я же говорю, что нет у бритоголовых ни мозгов, ни терпения. И взялся за дело. Правда, с этого момента решил увеличить свой гонорар до 10%, что было принято тут же. Я пришел на квартиру к избитому, измученному должнику. И 3 дня за ним ухаживал, много с ним беседовал. Я ж говорил, главное — добраться до мирка жертвы. И правильно в него вклиниться, тогда можно делать все, что угодно. Эти 3 дня, что мы провели вместе, и мои ухаживания не пропали даром, он рассчитался с кредиторами. После этого, можно сказать, и пошла гулять моя слава. Ко мне за помощью обращались и сами авторитеты криминального мира, когда их методы, угрозы и насилие, оказывались безрезультатны. Вот так я пришел прямиком к своему нынешнему ремеслу. Свою жизнь я разложил на ладони, что называется. Любите, если хотите, или если не желаете, то и не жалуйте. С ханом, который сейчас находился в моей квартире, мы уже сталкивались. Когда-то мне одного должника пришлось искать через казино, и с ханом мы тогда довольно мирно контактировали. Со многими людьми мне приходилось сталкиваться, ох, со многими. Но в моей квартире хан был впервые, а значит, у него возникли проблемы, разрешение которых подходит под мою юрисдикцию. Потому что таким людям, как хан, я известен лишь в одной ипостаси, о которой я только что столько говорил. Хану было под 50, но выглядел он намного старше, все-таки криминальная жизнь оставила свои отпечатки. Двоим его молодчикам едва исполнилось 30, больше я бы не дал. Обычно хан щеголял в безумно дорогом костюме, но сегодня он решил несколько поскромничать. А может, посчитал, что я птичка не совсем уж высокого полета, чтобы перед встречей со мной наряжаться. Я болезненно поморщился, ибо давал себя знать синдром похмелья. Отодвинув легонько в сторону не то армянина, не то грузина, я сдвинулся к секции. «Ты чего толкаешься, да?» — зарепенилось, дернувшись лицо кавказской национальности. «Сейчас помочу!» — и говоривший для убедительности вытащил пушку. «Вот же урод! Мне так и хотелось въехать ему в рожу!» «Замочу!» — не без издевки поправил хан. «Знаю, да!» — обиделся знаток великого и могучего. «Я так и говорю!» «Закрой пасть и спрячь ствол», — громыхнул хан так, что мне показалось, задрожала люстра. Я открыл дверцу бара, достал пачку сигарет, зажигалку и поспешно прикурил. Я был бы не прочь и певца глотнуть, но, глядя на нетерпеливые лица гостей, решил пока отложить лечебную процедуру. Сделав пару глубоких затяжек, почувствовал себя еще более паршиво. Я прошел к дивану и плюхнулся на него. Возмущенный моим дерзким поведением, умник уже успел спрятать оружие, однако неудовольствие продолжало просто-таки сочиться из него. «Как дела в казино?» — с некоторой развязностью поинтересовался я у хана. Уголки губ у того дрогнули. «Хочешь выложить свои денежки?» «Нет, пожалуй, думаю, может, ты в компаньоны меня пригласишь». «Все умничаешь!» — хан сузил свои и без того узкие глазки. Ему помощки надо съездить, — не удержался русскоязычный словесник. — Башке! — зло поправил его хан. — Знаю, да! — досадливо скривился кавказец. — Я и говорю. — Заткни ты свою пасть, наконец! — едва не подпрыгнул в кресле хан. Собеседник невозмутимо пожал плечами. — Веселенький товарищ, ничего не скажешь, уписаться можно. — Вернемся к делу, — рыкнул хан, переводя взгляд в мою сторону. Ему наверняка надоело то припираться со мной, то поправлять идиота-товарища. Я предусмотрительно промолчал. Пусть говорит дело. Быстрее расскажет, быстрее свалит. И я быстрее начну лечиться, а то с каждой минутой становится все хуже. «Мне нужно найти одного засранца». С этими словами хан вытащил из кармана рубашки фотографию и протянул ее по направлению ко мне. Бурый моментально подхватил снимок и передал мне в руки. На фотографии красовался далеко не засранец, довольно крепкий парень лет 25 в одежде спецназа. Снимок с одной стороны был волнисто обрезан, из чего я заключил, что засранца просто вырезали из общей фотографии. Интересно, почему хан не захотел показать мне снимок целиком? «Сколько он тебе должен?» — спросил я, продолжая любоваться фрагментом фотографии. «Не твое дело», — огрызнулся хан. «Ты мне его отыщешь, и все. Долг тебя не должен волновать. За это получишь 10 кусков». «Я работаю на проценты от выбиваемой суммы», — попытался напомнить я. «На этот раз выбивать не нужно, и должен он мне совсем не деньги». У нас другие счеты, так что 10 кусков — это вполне приемлемая цена за информацию о местонахождении человека. 5 кусков — аванс. «Это, конечно, унизительно», — попытался шутить я, но, как и следовало ожидать, хан шутки не понял. «Чего унизительно?» «Это все равно, что хоронить без покойника». Хан наморщил лоб, стараясь врубиться в то, что я сказал, но результат для него оказался нулевым. «Жванецкий, слыхал?» — пытался помочь я. «Опять умничаешь!» — брызнул слюной он. «Нисколько, на полном серьезе», — сказал я. Хан пристально посмотрел на меня, силясь уличить меня во лжи. Но, как ни трудно мне было, я все же удержал у себя на физиономии маску серьезности. Хан поднялся и подошел ко мне. «Короче, мне этот человек нужен через день, максимум 2». Протянул я, едва не упустив изо рта сигарету. «Так дела не делаются. Человека бывает непросто найти. Он здесь, в Москве или около». «Почему же сам не найдешь? Если бы мог, к тебе не пришел бы. Откуда такая уверенность, что он где-то здесь?» «Потому как он 2 недели меня водил за нос, а затем вот уже неделю как просто молчит и не подает признаков жизни». «Это еще не значит, что он где-то здесь», — попытался урезонить его я. «Если я говорю, что он где-то здесь, значит, так оно и есть, и не задавай мне больше дурацких вопросов. Отыщи мне этого ублюдка». «Кто он?» — я взмахнул фотографией. «Корж. Бывший спецназовец, как и ты. Тем легче тебе будет его отыскать». «Где он живет? Его квартира пустует уже больше месяца. Он не дурак, чтобы светиться в ней. Из родных только мать и отец, которые живут на Украине. И тем не менее мне нужны адреса и его квартиры, и родителей». «Вот он знает», — хан кивнул на вздорного своего дружка. «А мне-то что от этого?» — скривился я. «Ты будешь работать вместе с ним, с Арменом, с этим дебилом?» Тут уж я вскочил на ноги. Армен при моих последних словах просто позеленел. Его нижняя губа от обиды едва не свесилась ниже пояса. На свет тут же появилась пушка. «Ты! Помочу, суку!» «Замочу!» Урод, на этот раз поправил его я. Тот с визгом ринулся ко мне, помахивая стволом. «Кишки высуну, да!» — закрепел Армен, приближаясь ко мне. «Заткнулись!» Рев хана вмиг заставил Армена застыть на месте, и в данный момент я точно видел, что люстра моя зашаталась. Хан стоял с красным от злобы лицом. «Заткнули свои вонючие пасти!» — хан неприязненно посмотрел на меня. «И прекрати свои дурацкие шуточки! Усек!» Я пожал плечами. «Будете работать вместе оба!» — хан так и пронзил меня своим взглядом. «Я всегда работаю один», — сделал я очередную попытку избавиться от общества Армена. «На этот раз отступишь от своего правила и не вздумай мне пудрить мозги. Дело для меня слишком важное, чтобы я оставлял тебя одного». «Если не доверяешь, какого хрена пришел ко мне? Я не доверяю даже своей матери, не то что бывшему менту, пусть и очень крутому. А если в таком случае я откажусь...» Тогда ты в этом городе больше не будешь вообще заниматься своим ремеслом. Тебя такое устроит? По глазам хана я понял, что он не шутит, и, видимо, незнакомец в самом деле нужен ему был позарез, коль он лез, что называется, из себя. Бурый хан обернулся в сторону человека в спортивном костюме. Тот достал из кармана мастерки пачку долларов и небрежно бросил ее на журнальный столик. «Здесь 5000», — кивнул на деньги хан. «Остальную часть получишь, когда найдешь требуемого мне человека. Вопросы есть?» Я понял, что возражать бессмысленно, и придется для этого ублюдка-казиношника все же постараться. «Пока нет», — после продолжительной паузы ответил я. «Но потом могут возникнуть. Как мне связаться с тобой?» «Он свяжется, если что», — хан небрежно кивнул на Армена. «Да, все же не отделаться мне от этого идиота». Армен словно уловил, что я о нем думаю, и невольно опять дернулся вперед. Я с удовольствием оскалился. «Желаю вам, ребятки, подружиться!» — неожиданно лилейно пропел хан, поочередно бросив взгляд на меня и на своего дружка, «потому как денька два вам придется едва ли не жить вместе». Перспектива меня не очень радовала, вернее, она была отвратительной. Я только что закончил с одним делом и хотел было хорошенько отдохнуть, и вот на тебе! Еще и урода мне подсунули. Интересно, как себе представляет хан наше сотрудничество? Лично я не представляю. Ну ладно, пока, виртуоз. Надеюсь, ты меня не разочаруешь. Виртуоз — это я, мое прозвище. Мне оно нравится, но сейчас, услышав его, никакой радости я не ощутил. Хан двинулся к выходу. Бурый поплелся следом. Армен остался стоять на месте, из чего я понял, что теперь он в самом деле будет, что называется, жить со мной. Что ж, один из нас к концу второго дня точно сойдет с ума. Только кто это будет? «Квартира что, была открытой?» — адресовал я вопрос удаляющемуся хану. Тот обернулся и сощурился. «Что значит «открытый»? Как вы вошли сюда?» На этот раз улыбнулся Бурый, самодовольно и презрительно. И это был ответ. Двое вышли из моей квартиры, громко хлопнув дверью. Армен стоял, сунув руки в карманы брюк, и пренебрежительно покачивался с пяток на носки. «Будем работать, да?» — весело спросил он, словно и не было у нас с ним стычки. Я хмыкнул. «Будем, раз такое дело, да?» «И с чего начнем?» — напрягся он. «Сначала застели мой диван», — буркнул я и двинулся на кухню. Он быстренько меня догнал. «Я тебя не слуга, понял, да? Я здесь главный, а не ты!» Я смерил его оценивающим взглядом. Перерекаться мне больше не хотелось. Я просто устал. И хотелось пива. Очень хотелось. «Ладно, ты здесь главный», — согласился я. «Что прикажешь?» Он удивленно заморгал глазами. «Что я прикажу?» «Ну, ты ведь главный?» «А-а-а!» — протянул насмешливо он. «Подкакиваешь, а, да?» «Подкалываешь, умник!» Не сдержал улыбки я. «Знаю, да, я так и говорю». Обиды в его голосе не было слышно, и мне это, в общем-то, понравилось. «Я иду пить пиво, хочешь?» Он на секунду задумался и уверенно произнес. «Почему не хочешь?» Я достал из холодильника две бутылки. «Тебя как зовут?» — спросил Армен. «Виртуоз. Все так меня зовут». «А меня Армен». как будто я и не слышал его имя. На лице навязанного мне напарника играла доброжелательная улыбка. Я подумал, что, может быть, мы так и не сойдем друг от друга с ума, во всяком случае, не так быстро.